Название. Хамелеон. Серия. Мародер. Часть вторая. Приходить в себя было тяжело, но я смог. Настроение, надо сказать, было на нуле. Я потерял магическое хранилище. Факт, а не успел его активировать, только добыл два будущих пси-камня-накопителя. Их еще обработать и заполнить нужно, когда бой пошел. Со сбитых летунов все началось. Там оказалось неожиданно много душманов. Я еще МГ-34 достал. Один из спасенных бойцов стал вторым номером. Третью ленту прицельно выпускали, мы левый фланг держали, под три десятка духов я точно положил. А что дальше не знаю, пуля в голову. Защита уже не помогла, да и слабой она пока была. Еще помню, удар над правым глазом, или снайпер, или случайная пуля. Мы под плотным обстрелом были, часто позиции меняли, меня еще назад откидывает и темнота. Вот очнулся в новом теле. Мата не хватает. Даже не знаю, чем там все закончилось. Надеюсь, отобьются. Выброс адреналина, это от злости, проходил медленно. Я же пока решил изучить, что за тело мне досталось. Смог открыть глаза и, чуть пошевелившись, стал себя ощупывать. То, что тело поломано, уже было ясно. И я лежал на покатой броне какого-то судна, в полной темноте. Поначалу даже думал, что это проблемы с глазами, но слабо рассмотрел контуры вокруг, предметов, похоже, я под завалами, в свободном месте, но не пойму где, значит, тут ночь, и я не на планете, не на судне, не в криокапсуле очнулся, как бывало, руки целы, ну почти, перелом левой руки у кисти, без смещения, а вот с ногами проблема, а не было их у меня, точнее были, нащупал, но я их не чуял, похоже, повреждение позвоночника. Травм на теле хватало, даже основание черепа травмировано, у меня такое было, симптомы знаю, шеи крутить не могу, и я понял, как они получены. Падение с высоты, без сомнений. Тут я стал отползать от края обрыва, бок покатый, вот-вот соскользну вниз, и явно же, что уже это падение не переживу. На голове подобие шлема или каски, пластик на ощупь, на спине ранец, я потому и очнулся, лежа на боку, вот так отполз на руках, волоча ноги, на животе полз, место ровное нашел и замер. Дальше скинул рюкзак, а когда снимал шлем, вдруг заработал фонарик на нем, осветив корпуса судов и катеров вокруг, причем модели незнакомы. Это так мельком отметил, больше поразившись увиденному. Это свалка судов, что ли? А такое бывает? Морщись, я нашел, как отключить свет. Он пока не нужен, а экономить заряд требуется. Ну и гадая, куда я это попал в этот раз? Стал проводить попытки инициации пси-дара. Ну и пока проводил, размышлял. Знаете, а я ведь не прав, когда сказал, что был до жути зол на то, что потерял магическое хранилище. Я предполагал, что и такое может случиться. Просто жаль терять накопленное, но главное знание при мне, а это самое ценное. Ну я еще проверю, потерял или нет, просто чтобы, уходя на перерождение, его сохранить, оно должно быть активным. Меня мои ученые, что создали это чудо, не раз предупреждали. А чтобы объемы остались прежними, при перерождении, я закрывал хранилище коконом сферы на базе пси-сил. Ничего этого сделано не было, даже хранилище не запустил. Так о чем говорить, потерял и потерял, что ж, бывает. Зато я умею делать хранилища на базе пси. Да, они всего на тонну, но есть и это но. Я теперь сам умею создавать такие пси-хранилища на 5 тонн. Просто то, что на тонну 2 недели нужно. А на 5 тонн, месяц, 3 хранилища аура позволяет держать. С учетом, что я на вещи могу накладывать пси-чары облегчения веса, то каждое хранилище на 50 тонн будет, всего 150. Правда, сферой закрыть, да, нашел лазейку, как ею и пси-хранилища защищать, смогу только одно. В нем держать все ценное для последующих перерождений, остальные два для местной жизни, сразу смирившись с тем, что потеряю при перерождении содержимое. Как-то так, а то, что мир высоких технологий, тут космические суда и корабли есть, видел только что своими глазами. Я попробую запустить магическое хранилище, ну теплится надежда, что оно на месте. Пусть в ноль скинулось, было бы, однако, как запущу дар, сам увижу, есть оно на ауре или нет. Зная как, увидеть можно. Вот об этом всем я и размышлял, проводя попытки спонтанной инициации. Бил правой рукой по боку, ребра тоже повреждены, думаю, переломы. Может, трещины, и эта боль должна помочь с инициацией. Звездочки аж кружились перед глазами, так больно было. Знаете, смог, и как-то быстро ту вызвал, Минут 10 и прошла инициация. Уф-эф, если бы пси-дара не было, то мне точно хана была бы, местные технологии же не знаю. У меня просто крепнет уверенность, что это не содружество и возможно тут медицина не так высока. Так что вот так лежа медитируя, а корпус холодный, подзаряжаться начал, тем более одежда особенно в районе таза, намокла. Не могу сдержать, организм сам все делает. Так что стал накапливать ману, заодно прикидывая, что буду делать. Ну для начала восстановить тело, а чтобы это сделать, требуется время. Стоит глянуть в ранце, есть еда и вода, если есть, то на какой срок мне ее хватит, от этого и буду отталкиваться. Дальше вылечившись, начну обживаться в этом мире, узнаю в кого попал и где нахожусь. Что по лечению, первым делом голова, а там позвоночник и остальное. Взор уже работал, 3 метра пока, стандарт, начал качать, ну и изучил им, что в ранце имею. А неплохо, 2 пластиковые бутыли воды, 6 брикетов, в которых я опознал подобие солдатских пайков. Этого мне хватит дня на 3, с учетом, что я лечусь и потому пищи нужно больше, чем обычно. Однако 3 дня на излечение, это очень прилично, уж поверьте. Что по вещам парнишки, в которого попал, позже узнаю возраст, то, что это подросток, факт, даже возможно вообще ребенок, скажу так, а барахло, много раз пользованное, засаленное, старый потрепанный комбинезон, что я уже уделал, нательное белье тоже, это все снять нужно и отложить, а то так и буду ходить в него, непроизвольно же, стоптанные ботинки, ранец с латками на нем, вещи все не новые, а вот шлем с налобным фонарем, на удивление в приличном состоянии, думаю, не парнишки он, нашел или недавняя покупка, как-то с общим снаряжением не ассоциировался, что еще скажу, на ремне 2 подсумка, фляжка на литр, сразу снял и глоток один сделал, воду экономить надо, также были ножны с большим ножом, другого оружия я не приметил, на ранце правда небольшой арбалет был закреплен, но поврежден от падения, ремонт его спасет, 5 болтов всего к нему было, моток веревки на ранце закреплен, 15 метров, что еще, пара приборов внутри ранца, планшет, поврежденный, ключ, наподобие универсального в содружестве, один из приборов опознал как технический тестер, незнакомая модель, да и познал по характерным проводам и крокодильчикам, также на ранце сверху была скатка одеяла, толстого, видимо вместо спальника, да и все. Бедно как-то, судя по виду, парень только начал рейд, или поход, не знаю чем он тут занимался, потраченного не было, хотя думаю тот поисковик или собиратель, если я не ошибся, а взор показывает, что я лежу на обшивке какого-то судна, незнакомые технологии, то парнишка собирает рабочие блоки и продает, да это первое что пришло мне в голову, вот в таких размышлениях я и закончил с медитацией, все, источник полный, проверил уровень дара, ну да, на низу, буду качать, D9 у меня, вот так я отстегнул ремень, положив рядом, потом стал стаскивать комбинезон, особенно с ногами сложно было, там отложил, уже вонял, найду воду, постираю, там и нательное белье, да тут и были одни трусы, к комбизу их, ботинки в стороне поставил, они сухие, дальше расстелил одеяло, сложив, и лег, да так чтобы спина и голова были на нем, а задница и ноги на броне судна. А чтобы все, что из меня исходило, утекало прочь и ничего не пачкало, и не мочило. Тут небольшой уклон, плюс под ноги, ниже колена, подложил комбинезон, сухая часть, чтобы не морозить. Из одеяла валик сделал, под поясницей, чтобы задница нависала над броней. Не получилось, но подложил ботинки, и вышло. Ну и занялся диагностикой. Пси-сил не так и много, но фрагментарно нашел повреждения. Да, позвоночник, смещение, переломы ног, таз травмирован, ребра еще, 2 сломанные и у 3 трещины, рука перелом, но открытых ран не было, так и есть, падение с большой высоты, однако самым опасным и важным определил именно повреждение основания черепа, если бы не шлем, думаю парнишка бы совсем голову размозжил, да я чудом жив был, вот и занялся лечением, всю ману, пустил на восстановление, потом новая медитация, и снова пустил все на травму черепа. Вот тут уже пожевал, кусок брикета, ножом срезал, не ошибся, паек и есть, однородная масса. Отрезал кусочками и убирал в рот, аккуратно жуя, а то в шею отдавало. Не особо вкусно, и дальше медитация и лечение. Меня пока только это и заботит. Да, фонарик не использовал, взор вполне помогал. 6 медитаций, и убрал все повреждения черепа и вообще на голове. Сознание такое ясное стало. После этого, хотя уже в сон клонило, и сильно, занялся повреждением позвоночника, аккуратно сращивал, и, надо сказать, дело пошло. Впрочем, закончить не успел, вырубило, тело и так повреждено, еще я выматывал его. Потом продолжу. Четверо суток я занимался одним и тем же, выкраивая мизер времени на сон, активно излечивал себя. Все же трех суток для этого маловато, поэтому, экономя воду и пайки, растянул все же на четыре. Первым делом излечил, причем полностью, основание черепа и позвоночник. Тут помимо остальной боли, на меня еще обрушилась лавина боли от переломов в ногах и таза. Терпел, куда деваться, и лечил, что я успел, да все. И если основание черепа и позвоночник излечил полностью, то остальные переломы, травмированный таз, на 50% срастил. Ходить уже можно, пользоваться конечностями, но осторожно. А вода все, закончилась, как и пайки. Экономил, но ниже просто не мог, иначе масса моего нового тела пошла бы в дело, а я и так в дрища попал. Также качал дар, взор, увеличивая его дальность. Пока дело туго шло, но ведь шло. Вон, дар за четверо суток на D8 перескочил, то есть я совсем слабосилок, и осознавал это. Раньше я посильнее был, видимо, тут не повезло. Хотя я рад, что он вообще есть. Ничего, добуду камни, что годятся в накопители, эта проблема уйдет. Что еще скажу? Узнал, что попал в 13-летнего парнишку, ничего, в принца попадал, так еще моложе был, такой зеленоглазый шатен. Проверил я ауру. Правы были ученые-маги. Пусто, точки магического хранилища у меня не было. Всю ауру изучил, не только то место, где обычно это хранилище было. И системы перерождения также не было, двойной ауры. Она привязана также к магическому хранилищу была, видимо, вместе и схлопнулись. Впрочем, я не переживал, уже понял, что, имея хранилище, неважно магическое или пси, я смогу переродиться. А иначе я бы в тело этого парнишки не попал. А вот знания на ауре и сейчас хранятся, так что тут порядок. В принципе, все новости. Мне пока нельзя погибать, до момента, пока не сделаю пси-хранилище. Но это не здесь, пищи нет, не смогу задержаться. Поэтому и стал собираться, под вечер четвертых суток, поел остатками, воды допил, две медитации провел, и все слив на перелом у кисти руки. Чую, мне обе руки понадобятся больше, чем ноги. Желудок уже пустой, но черной дыры пока там нет, мне еще силы на движение нужны, поэтому стал собираться. Натянул комбинезон, он давно просох, трусы вот выкинул, они испачканы. Кстати, я подмылся, сразу, когда позвоночник восстановил и взял сфинктер и остальное под контроль, еще грязным и воняющим не лежал. Там сменил место лагеря, уже и ноги завернул в одеяло, большое, на меня всего хватало. А вообще я постоянно мерз, тут среди металла и так не тепло было, хотя на планете лето, это ясно, так еще одеяло на роль подстилки слабо годилось, приходилось часто ворочаться, чтобы что не отморозить, что мне травмированному было ой как непросто. Хорошо все время пустил на ноги и кости таза, позавчера вечером спустился через технический проем, в корпусе чуть дальше от моего лагеря, и там устроился на обломках обшивки кают, пластик уже не так холодил, нормально лежал. То есть да, я со всеми вещами внутри небольшого судна находился. По классификации Содружества, размер малого, как у фрегата. А вот местную классификацию я не знаю, поэтому уверенно говорить не буду. Так что за следующие две ночи я уже нормально высыпался. Вот так осторожно походив, дальше ранец на спину, шлем уже на голове, и включив налобный фонарь, прошел к проему, боковому. Подниматься и опускаться мне травмированному сложно, проще идти на одной высоте. А тут как раз проем, и в соседнем корпусе тоже. Правда, прыжок через пропасть нужно сделать, метра два оно, но надеюсь получится. Причем, походил я не просто так, беря нормально тело под контроль, осваивая его. Дело в том, что мне нужно на что-то жить. Раз парень был собирателем, чем дальше, тем больше я убеждаюсь в этом, то и мне нужно этим заняться на пути к аборигенам. А имея взор, с этим как-то проще. Вот так обходя судно, я понял, что ранее оно принадлежало контрабандисту. До 18 схронов и укромных мест было. 18. Поверьте, это очень много. Правда, все вскрыты, кроме двух. Но один пуст. А вот второй поделился со мной двумя упаковками наркоты в капсулах. Точно наркота. Легкая, вроде ЛСД на земле. Капсулы явно немалый срок хранения неплохо пережили, реакции или еще чего я не обнаружил, можно будет продать. По сути, этой находкой я решил все свои финансовые проблемы. Впрочем, это скорее предположение, не в курсе куда попало и можно ли такой товар выставлять на продажу. Однако обе упаковки ушли в ранец, вес не такой и большой, и вот двинул к проему, а в проеме замер и, уцепившись за край створки, дотянулся, и ухватившись за веревку, та зацепилась за технический кронштейн сбоку, и подтянул к себе. Посмотрев наверх, а ведь именно в этом месте, наверху, я очнулся, и получается парнишка не сам упал, веревка подвела. Я довольно долго вытягивал ее из проема, длинная, тут же и укладывал, сворачивая, а потом осмотрел концы. Как интересно, пробормотал я. Я вообще много говорю, осваиваю речевой аппарат, а заинтересовал меня один конец. С одной стороны веревки он был разлохматившийся, и тут навязали узел, чтобы дальше не лохматился. Веревка не из синтетического волокна, а из волоса. Конский что ли? Метров 15 длиной точно. А вот другой конец имел четкий след среза. Острым как бритва ножом его срезали. Судя по следам, двумя движениями перерезали, веревка крепкой была. Убили бывшего хозяина моего нового тела. Никаких сомнений нет. Позволили гравитации доделать дело. Буду иметь в виду. Мало ли повстречаюсь с тем, или теми, кто это сделал. Всего можно ожидать. Так что веревку прибрал, увязав на ранце. Дальше ранец перекинул на борт соседнего острова и, разбежавшись, прыгнул сам, перекатом погасив скорость на той стороне. Дальше, подхватив ранец, так и двигался до самого вечера. Из этого судна в боковые проходы ходов не было, обследовал все, но был проем наверху. Поднялся где на веревке, где по переборкам, на обшивку. И оттуда с обшивки через проем вовнутрь корпуса, а он маленький, как средний челнок катера. Вот так и двигался. Ну и не забывал выискивать схроны. Кстати, нашел три. Два хлам, даже брать не стал, а в третьем есть ценные находки. Помимо вещевого баула с ручными гранатами, прихватил его, было десяток упаковок солдатских пайков. Похоже на те, что я недавно ел, и вполне в порядке. Отрезал кусок от одного и поел. Теперь бы воду найти, вообще замечательно было бы. Также снял два целых на вид. Взор подтвердил, судовых блока. Мало ли с наркотой ничего не выйдет, может блоки продам. Пить уже сильно хотелось, когда я подобрал судно. Всего я прошел 7 островов, это 8-й. Да уж, по этой свалке передвигаться не так и просто. Тем более с моим состоянием. Было время уже под утро, тут светило яркое, и пусть полутемки днем наступали, не такая мгла как ночью, но уже видно, что делать, а так я почти всю ночь передвигался. Тут деревянные обломки нашел, зажигалка в подсумке на ремне была, развел костер, ложе сделал на куске пластика, поел дольку пайка, собрался пару медитаций провести и подлечить перелом на левой руке. Надо его совсем убрать. Я был прав, тут руки нужны куда больше ног, хотя отдавало и в ребра, и в недолеченные переломы таза с ногами, но рука нужней. Вот так две медитации действительно успел сделать и все пустить в левую руку, заметно заживив перелом. Еще пяток медитации совсем уберу. Слабосилок я. Я уже собрался лечь спать, когда резким перекатом ушел в сторону и на мое одеяло рухнул какой-то тип. Бомж натуральный в обносках, еще и амбре от него. Если бы не взор, что я привычно качал, рухнул бы тот на меня, что вполне возможно дало бы мне дополнительные травмы. Я и старые-то не долечил. Неизвестный даже встать не успел, как ему в висок прилетел мой нож. А что, я опытный боец. Даже в новом теле, рукояткой аккуратно так и оглушил. После этого связав, хорошо это сделал, снял у того фляжку с ремня и хотел было отпить, как принюхавшись, скривился. Да он мочу пьет, я в принципе так же собирался делать, писал в одну из бутылок, но я псион, очистить в обычную воду смогу, просто пока не до этого было, а тот чистую урину пил, точно обносок. Так что отбросив флягу, присел у его головы, положив ладони на виски. Тот еще не пришел в себя, и прежде чем начать процедуру сканирования памяти, язык так освою, пробормотал. Да уж, надеюсь мне с ним повезло. Я тут имею в виду то, что смогу получить от этого бродяги. Вообще я не особо сильный мозголом, не мой дар, хотя совсем немного этим даром владею. Ну и прошел обучение у Псиискина, как же без этого. В общем, при прямом контакте, поэтому ладони на виски и положил. Я могу считать его память, и даже, забрать знания и опыт. Хоть это довольно долго и муторно, Главное, чтобы подопытный был жив. Ну а то, что после всего этого тот овощем станет, меня не особо заботило, этот фрик на меня напал, а не я на него, соответственно, взяв его, могу делать что захочу. Что он хотел со мной сделать, даже думать не желаю. Ну так и есть, нашел в воспоминаниях, как тот охотится на одиночек, в основном малолеток. Ну и как забавляется, педофил он, причем пол его особо не волновал. Правда, тот не убивал, отпускал потом, но все равно этим меня не разжалобить. 6 суток, с перерывами на сон, я возился с этим типом, пока тот не умер, но и на свою ауру перекачал знания и опыт, коими тот владел, а он профессиональный артиллерист, корабельный, с колоссальным боевым опытом. Не совсем то, что мне тут нужно, хотя начальные знания пилота уже неплохо, но все эти знания и опыт забрал, включая язык, письменность и счет, ну и вообще информацию по тому, как тут жить. А тот пират был пойман и после суда сослан на планету-колонию, закрытую. Тут нет срока отбытия, спускают навсегда. Планета проходит терраформирование и принудительную колонизацию, сюда скидывают корпуса отслуживших свое судов, их на перерабатывающих заводах перерабатывают, а завод при этом процессе дает воздух, потому атмосфера тут имеется, но пока дышать тяжело. Еще снаружи бывают частые пылевые бури и без маски с фильтрами ходить там невозможно. Тут в глубине свалки, на этой 5-й базе, по номеру завода рядом, было еще терпимо. Однако и маски в вещах Шона, так звали парнишку, в которого попал, не нашел. А вообще любопытная технология терраформирования. Спускать корпуса судов для разделки и завод от этого вырабатывает воздух, я удивлен. Ни о чем подобном никогда не слышал. А ведь тут не двойное дно, а как бы не впитирное. На этих корпусах работают зэка и зарабатывают, сдавая находки в магазины баз, там много ценного бывает. Потом очищенные корпуса на заводы, и все в плюсе. Зэка есть на что жить, хотя некоторые идут фермеры, уже начали фермерское хозяйство развивать, ну или в дорожные бандиты, кому что нравится. Впрочем, стоит описать все подробно. Я не занимался ничем другим, только скачиванием знания и опыта, нужной информации, что и заняло 6 суток с перерывами на сон. Кстати, хмыря этого кормил и поил, впрочем, тот на 5-й день превратился в овощ, особенность такого скачивания, мозги потекли, я знал об этом, надо сказать, впервые применяю, больше знания в теории были, и пока память совсем нарасплылась, вот и снимал что нужно. Дар мозголома слабый, вот потому и шло так туго и долго, но главное все успел. Так вот, тут империя есть, без названия, огромное государство, куда входит порядка 1000 планет, даже больше было. Еще есть какие-то окраинные людские государства, но пират о них мало знал. Сам тот бывший военный, отслужил срок, ну его знакомые завербовал в команду наемников, а те пиратами оказались. Почти 20 лет тот там пробыл, неплохое состояние скопил, но не повезло, убегали от каких-то крикунов, и были пойманы флотскими империи, не успел уйти на пенсию. Скажем так, оказался на Славии, планета-тюрьма, что проходит терраформирование. Тот устроился на одной из свалок, уже 2 года как, и вот охотился на поисковиков, что снимали с корпусов все ценное, добычу забирал. Педофилом тот стал еще пока пиратом был, пленников хватало, а дальше развил эту свою страсть. Так вот, тут ничего нет схожего с содружеством, вообще другой мир, и он мне интересен. Язык теперь имею, его называют единым. Он считается языком космолетчика и имеет хождение на всех планетах империи. Можно выходить, к кому обратиться по поводу наркоты, и что делать дальше, я уже разобрался. И да, пират знал бывшего хозяина этого тела. Пару раз видел его со стороны и надеялся вот так поймать и развлечься. Его звали Шон, узнал в магазине у знакомого, когда покупки делал. Сюда спускают зэка обоих полов, так что и детей тут хватает. Немало было сорной травы, без родителей. Вот и Шон из таких, и он не в банде. Поисковик-одиночка. Около 1,5 года назад появился на 5-й базе. Ранее тот тут не мелькал. Надо будет выяснить, откуда Шон. На планете и администрация от охраны, на каждой базе своя. Так что нанять кого из бывших полицейских, чтобы собрал сведения, вполне возможно. Воду и еду я набрал у пирата, у него лежбище тут рядом, и довольно немало ценных вещей. Даже рабочий лучемет был. Тут не было игольников, а бластеры редки. Основное оружие лазерное, как этот лучемет. В общем, тело мусором засыпал, и собравшись, выйдя на тропку, что велась по корпусам, Тут и мостки перекинуты через пропасти, двинул в сторону базы. Надо сказать, встреча с этим пиратом даже больше порадовала, чем огорчила, так что хотя бы знаю, к чему стремиться. Много информации я снял у того с головы, лень все перечислять, но основное описал. Черт, да тут даже тяжелые корабли, крейсера в 2 километра длинный, способны садиться на планеты. Да я в шоке. Хочу изучить. Тут нет нейросетей, баз знаний, но есть спаки, такие гипнограммы. А задачу поставил самому себе такую. Излечиться, разместить 3 хранилища, личную защиту поставить, набрать ништяков и свалить с планеты. Тут судов полно, как и тех, что способны из них сделать вполне летающие суда. Или на хвост упаду, или сам восстановлю, используя знания инженера Содружества, и сбегу. Тут тоже есть прыжковые двигатели, называются варп-двигатели, и судя по тому, что видел в памяти пирата, они получше будут тех, что в Содружестве используют. Сам потом изучу. Себя я эти дни не лечил, только получал информацию, накапливая новые знания и чужой пока опыт. Вот такие дела. Об этом всем я и размышлял, пока шел. Да, при мне наркота и 2 судовых блока, остальное спрятал в нычках пирата, потом заберу. На подходе обычно подлетают дроны и сканируют, на что опасное, не стоит привлекать внимание администрации. А по тропинке двигаться — это вам не по корпусам. Уже через 3 часа я прошел нижний корпус на границе свалки и, выйдя под открытое небо, был вечер, недавно буря прошла, внутри свалки это незаметно, так что, закрыв лицо рукавом от пыли, так и двинул дальше. Стоит сказать, что та тропинка не пустовала, активное движение было. 5 мелких групп и пару одиночек из встречных видел. Ну и сам нагнал группу малолеток, что пыхтя что-то тяжелое переносили в мешках. От пирата я знал, что тропинка пользуется дурной славой. Любит тут жаждущие наживы чужое отобрать, но мне повезло, дошел благополучно, отстав чуть от той группы, что впереди шла, чтобы проблем не было. А вот на открытой местности я их даже обогнал. Дрон сначала меня просканировал, шурша пропеллерами в небе, потом полетел к той группе, там было 7 парнишек моего возраста, и стал изучить их груз, а я до окраин базы. Шел, с интересом крутя головой. Да уж, видно, что до конца терраформирования далеко. Необъятная глазу гора корпусов, завод дымит трубой, строение базы, и каменистая пустыня вокруг, с зеленоватым от смога небом. То еще место, однако я шел уверенно, мысленно пробегаясь по телу, как сказываются нагрузки. Шел аккуратно, поэтому не допустил повреждений. Первым делом к приемщикам, передал те 2 блока, что было оценено, а те рабочие, в 1625 бонов за оба. Банковский чип мне выдали, своего не имел, и в вещах, к слову, не нашел. Дальше к бару, там попросил бармена позвать хозяина, и предложил ему наркоту. Тот каким-то прибором проверил порошок, вскрыв 1 капсулу, и остался довольным. Наркота ему стоила 142 тысячи бонов, и то после долгого и яростного торга. Осваивал единый, на котором мы общались, вполне быстро и уверенно, так что, зная цены на наркоту, от пирата все, и торговался. Конечно, по нижней кромке цены прошел, но я и этому рад. Убрав чип к первому, от приемщиков и побыстрее к кафе. Там натуральную пищу готовит, припасы с ферм. Дорого, но желающих хватало. Там и услышал возмущенное от одной из официанток: «Шон, ты где пропадал? Твоя мать места себе не находит. Вот почему чипа не было», — пробормотал я в растерянности. А ведь был уверен, что сирота Шон, обманул меня пират. Точнее, тот и сам не знал. «А вы кто?» — спросил я. «Мы же соседи, не узнаешь? Тетя Санна». «Нет, я ничего не помню. Очнулся на борту остого судна, веревку кто-то перерезал. Головой сильно ударился при падении. Ничего из-за этого не помню». «Ох, беда-то какая!» — заголосила неожиданно женщина. «А поесть мне не дали?» — та быстро отпросилась у хозяина. Ее подменила женщина с кухни, видимо, помощник повара, и, держа меня за плечо, повела прочь от базы. «А есть такое. База, тут админы хозяева, но рядом, в 3 километрах, построен городок, скорее развалы разных корпусов, почти все катера, где живут люди, такой городок. Тут свои магазины, есть рынок, но админы тут не хозяйничают. Хотя вполне хозяйничают, дроны их тут летают, запрещенку ловят, просто их людей тут нет. Здесь на рынке есть ряды для торговли людьми. Да, работорговля тут вполне в ходу, и админам на это пофиг, главное, чтобы на их базах был порядок. Если что, вызывают спецназ с орбиты, В основном это наемники, тогда ссыльные уходят вглубь свалки, туда даже полные отморозки из наемников не суются, шансы вернуться никакие. Поэтому внутри свалки с десяток поселений непримиримых, что на ножах с админами. Это тоже все от пирата узнал. Не скажу, что эта женщина порадовала, все же будучи сиротой я более свободен в выборе путей дальнейшей жизни. А тут матушка у Шона оказывается есть. Нет, ну понятно, помогать буду, и даже вывезу с планеты, когда буду готов, это мое спасибо за тело Шона. Дальше видно станет. Ну и пока та меня вела, расспрашивал. Да та сама оказалась словоохотливой, ворох информации на меня вывалила. Многое стало понятным. Матушка Шона, ее звали Иргиз, была из ссыльных. За что под суд попала, известно. Это вообще известная история, в СМИ сообщалось. Мажоры из дворян развлекались как хотели, ловили девчат и куражились, сносили им. Понятно, все им спускали с рук, если ловили. А тут трехкратная чемпионка планеты по местному рукопашному бою шла домой, и те пытались затащить, трое убиты и пять сильно покалечены. Понятно, суд не на ее стороне был, вот и оказалась на планете. Тут Иргиз уже 20 лет находится. Как раз, когда планету заселять ссыльными начали, до этого заводы работали, нарабатывая достаточное количество воздуха без зэка. Ранее тут служащие в скафандрах и костюмах защиты ходили. Сейчас заметно лучше. Иргиз тут встретила мужчину, тоже из зэков, даже поженились. Он опытным поисковиком был из одиночек. В прошлом корабельный техник с пиратского рейдера. Знал, что ценнее всего. В общем, тот не вернулся, пропал, а на вдову вдруг долги навесили. Да понятно, что их придумали. Однако деваться некуда. Тут кто сильнее, тот и прав. Поэтому, продав дорогое имущество, отлично оснащенный катер, та избежала на эту пятую базу, почти на другую сторону планеты. Однако долги их и тут нашли, долг переуступили местному хозяину сети баров и ресторанов. В городе, не на базе админов. Вот его люди и пришли к Иргиз за долгом. Шон вспылил, сообщил, что идет в поиск и наберет нужную сумму для откупа. Отец его многому научил, ушел и пропал. Также помимо Шона у Иргиз две дочки, Алия 10 лет и Тания 6, а долг уже вырос, проценты капают, до 145 тысяч. Иргиз прибыла сюда, устроилась поваром, а она изумительный повар, в ресторане, что принадлежал не этому типусу, а крупной бригаде поисковиков, что и взяла шефство над Иргиз, выбив время найти деньги. Ну понятно, за нее они искать не будут, но вот отсрочку выбили, уже молодцы, без ошейника-то пока. Вот такие дела. Похоже, деньги, что я добыл, будут как нельзя вовремя. А жаль, я на них рассчитывал. Однако тут без вариантов. Долг лучше закрыть и как можно быстрее. А связь тут работает. Админы не глушат ее. Вот летать в атмосфере или двигаться выше определенной скорости, кажется, выше 100 км в час, запрещено, накроют с орбиты. Это я к тому, что у этой официантки была вполне себе мобильная портативная рация, дальность невысока. Но связь между обоими жилыми пунктами, базой и городом, вполне тянула. Та вышла на Иргиз и сообщила, что Шон вернулся, но память потерял. Так что встретили нас уже на окраине города. Вполне красивая женщина, со спортивной фигурой, явно следила за собой и о тренировках не забывала, кинулась обнимать, да еще ощупывая всего. Вот не люблю я эти телячьи нежности, поэтому и сообщил. Я наркотики нашел, уже продал. Тут 162 тысячи бонов. Слышал про долг, закрой его. Иргиз несколько секунд пристально смотрела на меня. Потом порывисто обняла, и поблагодарив женщину-официантку, что двинула обратно, до сих пор не знаю, как ее зовут, повела меня в город. А жила та на втором этаже, в большом контейнере. Тут не только использовали остовы разных катеров, а оборудовали контейнеры в неплохие квартиры. Снимали системы жизнеобеспечения с остовов, где те живые были, и ставили, и вполне комфортно жить. Понятно, с кают все выносилось и оснащалось. Это легче, чем сюда корпуса доставлять, по карману било. Оператор грузовой платформы берет немало, точнее админы, тот наемный рабочий. Их ставили друг на друга, многоэтажные дома получались. Вот во втором таком контейнере, тут лестница и площадка, куда выходили двери, и жила Иргиз. Мы поднялись, та ключом открыла дверь и крикнула своим, что привела меня. Так что вскоре ко мне прибежали две девчушки, что радостно стали меня обнимать, а потом в слезы. Я не успокаивал, это слезы радости. Видать, действительно серьезно переживали. А чип с деньгами передал Иргиз, и та ушла. Я же пока изучал квартиру, на 5 комнат, а, явно не бедствует Иргиз, у Шона была своя комната, у сестричек своя, те везде меня водили и показывали. В общем, интересно время провели, как раз я успел душ принять, переоделся, комбинезон в стиральную машину забросил, сидел на кухне и ел, из готового в холодильнике, когда вернулась Иргиз, мрачнее тучи была. Что, не принял долг, удивился я, принял, и сразу новый выдумал. Алия сообщила по рации, на открытом канале, что ты память потерял, вот Бренный сказал, что ты у него 30 тысяч занял и двух видаков из своих людей предъявил, те подтвердили, это же беспредел, он что, себя бессмертным чувствует, это отголоски моего прошлого, грустно улыбнулась та, нашли меня семьи тех дворян, что я убила, наняли извести меня, вот нанятые ими люди и стараются, вон откуда ветер дует, протянул я, ясно, знаешь, вот такой беспредел меня бесит совершенно, Шон, начало было та, но я поднял руку, отложив ранее столовые приборы, похлебка была чудо как хороша, и продолжил, я не Шон, сразу надо было сказать, все равно бы спалился на чем, но вот думал притвориться твоим сыном, потом вывести вас со Славии, сам я тут задерживаться не собираюсь, и устроить на одной из планет класса D, где вы бы жили спокойно себе, там не проверяют людей на криминал, я уже в курсе. Однако вот это заставляет меня скинуть личину. Кто ты? С осторожностью спросила Иргиз, с опаской глянув в сторону двери в зал, где сестрицы смотрели интересный сборник местных мультфильмов, их сейчас ничем не отвлечь. Зови Стасом, я перерожденец. Если погибаю, затягивает в другой мир, в разные тела. У меня это не в первый раз и непроизвольно происходит. От меня не зависит. Твой сын погиб. Ты уж извини, что это сообщаю. У него перелом основания черепа был. Кто-то веревку перерезал, и он упал с большой высоты. Сейчас поди найди, кто это постарался. Да и переломов хватало. Сам еле выжил. Я часть зарастил, научился в разных мирах. Главное не это. Помни, мстить нужно всегда, а тебя и твоих детей в рабы загоняют. Я на это просто так смотреть не могу. Значит, так, отомщу всем, кто тут тебя гнобит. Потом мы покидаем Славию, перебираемся на одну из планет класса D, устраиваю вас там, и уже работаю по семьям тех, кто против тебя пошел. Думаю, в этом моя благодарность за тело твоего сына будет достаточной. Как ты на это смотришь? Молчала та долго, действительно долго, я успел поесть, когда все же вышла из задумчивости и ответила, я согласна, другого я и не ожидал, ты сильная женщина, пока думай, чем займешься, когда мы покинем Славию, а у меня дела. Застонав, я пытался повернуться на бок, спина сильно болела, так надеялся облегчить боли, но не смог, оказался крепко связан. Интересно, чем же это меня? Так что я помню, а оставил Иргиз и сестричек, и направился снова на свалку, благодаря взору за один день, успел вернуться до темноты, работая по тайникам команд, нашел отличные находки, продал у админов, заработал 60 тысяч, и Иргиз выплатила эту сумму тому скоту. Кстати, она не одна ходила к нему, ребята из бригады поисковиков были. Также там мне со стороны показала и скота этого, что на деньги нас пытался развести, что у него получилось, и обоих якобы видаков. Ну а дальше я взял время, мне нужно подготовиться, хранилище развернуть. Его первым делом, это мой шанс на перерождение, чем и занялся. Да я на третий день сбежал на свалку. Да невозможно было, сестрицы мне просто не давали работать, если закрыл дверь, младшая ладошками барабанила в дверь. И ведь няня приходящая была, подросток, девушка почти из соседей, подрабатывала так, не уследила. А отвлекать меня нельзя, набрал припасов и воды на 2 недели, я себя уже хорошо подлечил за 3 дня, по сути все кости срослись. Ну и двинул на свалку. С Иргиз серьезно поговорил, и та меня поняла. Там нашел отличную нишу в одном из корпусов, в ней меня не рассмотреть, и 2 недели до упора работал над созданием хранилища. Да, я среди находок, что продал админам, нашел ювелирку. Один камень засветился, выковырил и забрал, так что сделал из него камень-накопитель и сливал крохи энергии. Самому не хватало. 2 недели пролетели, вернулся в город, сутки отдыхал, снова набрал припасы и вернулся обратно. Мне даже кажется, за мной следили, но я смог скинуть хвост. Тут до предела работал, да потом 2 суток накапливал ману. Работал действительно до упора, но на сон, прием пищи и разминку для тела, время все же тратил, и вот развернул первое пси-хранилище на 5 тонн. Вообще за месяц я не так и много пси-сил потратил. Это же не лечение, куда все уходило. Ведь на плетение схем, чтобы развернуть хранилище, уходило не так много, поэтому 5-6 медитаций в день шло чисто на слив в камень. Поэтому за месяц и накопил почти треть объема. Впрочем, у меня на хранилище ушло меньше, процентов 25 от объема камня, так что около 10% еще было. Вот так развернув хранилище, отчего с облегчением вздохнул, есть шанс на перерождение. Сфера защиты, это если хочу сохранить то, что внутри накоплю, но она пока не критична, будет свободное время, сделаю. Не сейчас точно. В общем, прибрал все вещи и двинул было к своим запасам, что укрыл рядом с лежбищем пирата, два корпуса прошел, и темнота. Очнулся вот связанным, а тело то же самое, ощутил по чистоколу зубов. О, все же как спина-то ноет, чем же это меня? Проверять диагностикой не стал, мне нужны все пси-силы, источник половину объема успел накопить. Видимо долго лежу, покидал лежку пустым. Очнулся, услышал я голос сбоку, и повернув голову, рассмотрел, как через проем в остов заходит мужчина. День был, кое-где лучи вниз попадали, не так и темно, вполне все видно. Тут он и в границы дальности взора попал. А во, под полами куртки в кобуре у того бластер небольшой был. Хороший трофей, и вроде рабочий. Между прочим, за месяц, а параллельно всех дел качал взор, увеличил дальность до 13 метров, что вполне прилично. Да и дар качаю, есть такое. Уже вот D5, побыстрее бы на Е перейти. И так ощутил разницу на 4 деления, сильнее стал, хотя и чуть-чуть, методики инопланетян работают, прокачка идет. Вот такие события произошли за эти 40 дней, даже 41, если полностью считать. Я те трое суток кошмаров в квартире Иргиз считаю. Сестрички, конечно, милые, но иногда их слишком много, особенно когда я работаю. Хотя ладно, начальные планы выполняю, неплохо все идет, но тут это непонятное пленение. Однако на вопрос неизвестного, мужчины лет 40 на вид, видно, что опытный поисковик, все это в нем показывало, решил ответить. Отхожее место, да, по свежачку и нашел, дальше выследил тебя, а тут как раз куда-то собрался и вот по пути перехватил. Молодец, смог уйти от моей слежки. Я трижды город посещал, запасы припасов пополнял, возвращался и искал, пока тебя не нашел. А вообще твоя живучесть поразительна. Видел, как твое изломанное тело лежало на броне остова, а ты как-то выжил. Не понимаю. Так это ты веревку перерезал? Ничего личного, всего лишь бизнес. Заказ на детей Иргиз. Вон откуда ветер дует, понятно. Она убила детей заказчиков, и те на ее решили отыграться. Ну-ну, что-то ты слишком умный для своего возраста. Я же прикидывал, что делать. Сам я налегке был, имея хранилище, чего на себе все носить. Из оружия нож, и арбалет, я его починил, и пока прикидывал, как брать живем этого типа, мне нужно знать расклады, по заказчику, и многому другому, и пока непонятно, как его брать. Веревки убрать в хранилище не проблема, освобожусь, а вот как типа взять, более-менее целым, это вопрос. Поэтому, чтобы продлить наше общение, я задал вопрос, как ты меня взял? Арбалет с мягким болтом, правда ты легкий, так швырнула о стену, что еще и головой приложился. Почти сутки без сознания был, пока вот не очнулся. И кто тебя нанял? Кто посредник? Много говоришь. А пока вернемся к тому, как ты выжил после падения. Такие травмы быстро может убрать только лечебная капсула. Она и в империи очень редка. Что уж про Славию говорить. Говори, мне это очень интересно. Информация про то, что тут тоже есть медкапсулы, меня очень заинтересовала. Пират про это ничего не знал. Вот еще одна тема для разговора с этим типом. К его несчастью тот очень сблизился, и я не собирался упускать свой шанс. Веревки исчезли, и напитанное пси-силой тело взвелось в прыжке на уровень головы типа. Тот и отшатнуться не успел, как я выполнил классический удар в прыжке с разворота, ногой в голову. Тот был прав, я легкий. Если бы был тяжелее, травма шеи, возможно черепа, ему были бы обеспечены, а так всего лишь вырубил. Я сразу же после переката встал и прислушался, но была тишина. Тот одиночка, как и я. Вот так снял с него все ценное, изучил бластер, магазин с половиной заряда и все. Зато запасной магазин, пустой, нашел в вещах, а я умею заряжать их плазмой, вырабатывая тупси силой, так что порядок. Само оружие рабочее. Прибрал вот так все ценное. Ну и дальше связав, по сути распяв тело на полу, привел в сознание и стал задавать первые вопросы. Тот крутился как мог, стараясь не выдать заказчика, так что, вздохнув, я сел у его головы и стал считывать информацию. Так дольше, но надежнее. Думал, потрачу немного, но ушло все 5 суток. Оперец оказался ни много ни мало, а целым инженером. А это элита. Хотя попал на Славию за массовое убийство, да закинулся наркотой и влетел в толпу перрона монорельса на своем катере. Больше 30 погибших. Тут даже хозяева крупной корпорации, где он работал, ничего не смогли сделать. Слишком ярко все освещено было. Инженеров берегли, тем более учредителем корпорации был член императорской семьи. Решили все же против закона не идти, и тот оказался тут. Уже 5 лет как вот поисковик-одиночка. И да, он собрал себе судно. Для инженера это плевая задача. Мелочи не хватало, без которого оно не полетит, но найти можно. Да он уже и нашел. По весу не мог перенести, а для меня это не проблема. Вот же свезло. Я бы не смог задержаться на такое время. Но у этого типа были припасы, свои я ранее потратил, даже уже голодным был, когда закончил с хранилищем, немного не рассчитал, так что я скачивал его знания инженера, опыт, а тот универсал, по станциям и кораблям, редкое сочетание, да и годков ему почти 80, а выглядит на 40, медицина тут развита, но не до такого уровня, как в Содружестве, много нычек с ценными вещами тот в свалке имел, надо будет пробежаться и все забрать. Честно скажу, не все скачал из его памяти, но тот подох, так что без вариантов. Пока мог тянул, но дальше и мозг умер, а это все, финиш. Самое важное забрал, и это радует, потому как оказалось, инженер империи и инженер Содружества, это на удивление разные вещи. И я рад, что получил такие знания и немалый опыт, так что оставил тело на месте, прибрал его вещи, поел и побежал к убежищу пирата. По пути 2 нычки типа посетил, забрал содержимое, а потом и свое имущество в схронах пирата. Хотелось глянуть на катер, что тот восстановил, но у меня снова подошли к концу припасы, поэтому побежал обратно, к Иргиз. И да, я узнал, чем его купили за убийство детей Иргиз. Информацией, все забрав, как и хотел, я также, в большинстве бегом, и вернулся. На обратном пути была стычка с местными маргиналами, что грабит поисковиков при возвращении. Вот и мне заступили дорогу 3, в стороне 5 стрелков, демонстративно держали меня на прицеле, у всех маски на лицах, 3 с арбалетами и 2 с лучеметами. Вроде налегке бегу, ранца нет, возможно, меня за посыльного приняли с важной информацией, но остановили. На свою беду, зато ручные гранаты проверил, закидал ими стрелков, 3 хватило, и бластер. Пристрелил ту 3, что на тропу вышла. Потом пробежался, добивал подранков, он всего 1 и был, собрал хабар и дальше. Минут на 10 это заминка, так что когда выбежал наружу, еще светло было, хотя и вечер, надел маску. Буря приближалась, песок стеной с одной стороны и со всех ног рванул к городу. Задерживаться на свалке еще на сутки я и не думал. Ветер уже рвал одежду, пытался сбить с ног, в такие моменты на улице не выходит, опасно. Может унести или каким предметом травмировать, а то и убить, но мне повезло, добрался и, постучавшись, был впущен в квартиру. Я опознался ранее через коммуникатор. Иргиз уже дома была, а ее смена с утра и до полудня. После полудня другой повар заступал. Вот так, отряхиваясь от песка, проходя в прихожую, дверь я помог закрыть, та наружу открывалась, и сказал Иргиз, та с сестричками была, но няня уже ушла домой. Собирайтесь, уходим. Что случилось? Ты поешь хоть? Умираю с голоду. Давай корми, а я посвящу в суть дела. Та сестриц в зале заперла, включила им что-то интересное. Хотя те дуться начали, явно интересные разговоры без них. Однако ничего, Иргиз подождала, пока я насыщусь, и вот описал многое. Меня на свалке поймал один тип. Это он веревку перерезал и Шона убил. Мертв, ему я отомстил. Заплатили ему информацией, что через 3 года Славию планируют открыть. Терраформирование подходит к концу. Всех ссыльных перевезут на новую планету, ее уже терраформируют. Дышать можно, но без маски пока сложно. Детей ссыльных оставят тут, новые жители планеты. Как ты понимаешь, типу эта информация ни о чем. Он ссыльный, но ее можно хорошо продать, что тот и сделал. Сам он инженер и построил судно, собрав из запчастей разных островов. Так что можно улететь, начальные знания пилотирования имею, свалим. Правда, по навигации у меня стена, нужен навигатор. Подумай, кому предложить место на борту катера. Это не все. Наш недруг, что на деньги кинул, отжав, выполняет тот же заказ. Причем, поисковик в курсе дела, кто это все начал. Младший брат одного из тех, что ты убила, вырос и стал главой клана. Там что-то с прошлым случилось. Решил так поднять себе авторитет и отомстить за брата. Его это работа. Остальные дворянские семьи не при делах. Так что весь его клан под нож, это понятно не обсуждается. Так вот, Брик, хозяин баров и ресторанов, местный бандос, через свои связи нанял наемников из охраны планеты. При следующей зачистке города, она запланирована через 2 дня, ты и твои дети, скажем так, пострадаете. Поисковик точно не знает, что с вами задумали сделать, его уведомили только о времени зачистки, чтобы переждал на свалке и то, чтобы до этого времени со мной разобрался. У него заказ был только на Шона, куратор, что заказы передает и оплату, офицер из охраны планеты, до него пока не добраться. Что нужно брать? Подумав, спросила Иргиз. Удар от той информации, что я принес, та приняла достойно. Говорю же, сильная особа. За Шона отмстил, думаю, там уже скелет поисковика, или его еще объедают. А на Славию завезли грызунов, специально, чтобы у ссыльных было мясо, наподобие смеси крысы и бобра. Едят все, мертвечиной, впрочем, тоже не брезгают. И они серьезно так разрослись, бывают опасными для поисковиков, могут напасть на спящих, поэтому места для сна подбирают тщательно. Пока же я ответил на вопрос Иргиз. Памятные и ценные вещи. Я нашел несколько ювелирных украшений в тайниках, схроны команд. Продадим, как покинем Славию, добравшись до ближайшей планеты Д, нам это позволит все закупить и обустроиться. На этом и попрощаемся. Я направлюсь мстить тем, кто на вас охоту устроил, а вы просто живите. Судно куплю, сможете перемещаться между планетами класса Д. Так что собирайтесь, а я пробегусь. Ты куда, уходя, не стоит оставлять долги. Навещу этих уродов, что нас на деньги кинули. Буря прикроет, хотя уже начинает стихать. Успею. А ты собирайся, через час нам нужно покинуть город и уйти на свалку. Подожди, вижу, слово ты держишь. А как же юрт? Что за юрт? На прошлой базе хозяин скупок. Думаю, это он нанял людей убить моего мужа и выставил долги, якобы от его лица. Если делать и мстить, то всем. И найти тех, кто исполнил моего мужа. ХМ, законное требование. Значит так, улетаем сразу, там отомщу дворянскому клану, а когда Славию откроют, вернусь. Хотя да, его уже не будет. Отправит на другую планету тюрьму. ХМ, лететь на катере к той базе не вариант, сразу обнаружат и собьют, лишимся шанса на прорыв с планеты. С караванами это полгода двигаться, долго. Можно нанять хозяина платформы, но и это займет в полете недели 2, а то и 3, в одну сторону. Там еще работать, что тоже время. На все про все, месяца 2. ХМ, проще вывести вас, отработать дворянский клан, подставиться под арест, что-то серьезное, чтобы сюда сослали, а тогда отработаю твоих недругов. Думаю, и до офицера-куратора доберусь. Самый оптимальный вариант. Как он тебе? А ты пойдешь на это? Добровольно вернуться сюда ссыльным? Да, легко. Тогда я согласна. Пойду собираться. Я тоже на этом покинул квартиру. С трудом закрыв дверь, порывы ветра не давали. Ничего, закрыл, маска на лице, так что пробежался по площадке верхнего этажа, по лестнице вниз и двинул к тому бару, где этот тип заседает. Там его офис. Надеюсь, он и его люди будут там. Не свезло, ни его, ни людей, что тот видоками выставил. Придется поискать. По местам проживания. Так и сделал. Одного видока быстро нашел, он в одном из баров квасил. Нанял парнишку и тот его вызвал. Якобы красавица одна заприметила, в номерах ждала. Повелся. В номере я его вырубил и расчленил, еще живого. Когда уходил, тот еще жив был. Рук и ног не имел и истекал кровью. Потом нашел его хозяина, а он дома с семьей. Вскрыл дверь и ворвался внутрь, напитав тело пси-силой, семью вырубил, а типа также расчленил. Потом и второго видока нашел. На своей квартире катере был, дрых. Аккуратно вскрыл и с ним также. Вот так вернувшись, а я не запачкался, снимал комбез, потом душ принимал, и вот нагрузившись баулами, что-то много набрали вещей, осветить хранилище я не собирался, и так много лишней информации выдал, и мы двинули к свалке. Ветер почти стих, порядок, шум и суета в городе поднялась, похоже, кого-то из убитых нашли, но мы уже ушли в корпуса и направились по тропинкам в нужную сторону. Почти 4 часа пути, В полночь пришли только, девчата к нам жались, хотя у всех были фонарики, но видели пару раз поисковиков, однако ничего, дошли без проблем. К слову, в том месте, где я побил бандитов, пировали местные крысы. Тела оттащили чуть в сторону, не я, кто-то другой, чтобы на тропинке не валялись. А так всем было плевать на них. Видимо, опознали налетчиков. Ключ к створке опорели катера, был спрятан. Ключа доступа у инженера не было, тот нужный сигнал вписал в планшет. Именно его я достал из тайника, ввел пароль и активировал открытие. Сам катер небольшой, чисто пассажирский. Поисковик собрался вывести, не бесплатно, а очень даже задорого, других желающих, и уже искал клиентов. К слову, нашел, все каюты имели бронь. Катер имел 10 пассажирских кают, все четырехместные, даже капитанская, мелкий трюм, скорее даже багажник, кают-компанию и рубку управления. Все, да ему больше и не нужно. По земной классификации я бы его автобусом междугородним назвал, однако вывести нас и его вполне достаточно. На борту работал небольшой реактор, но это не тот, что нужен для нашего вывоза. Мощности не хватит, в том и проблема, катеру нужен варп-двигатель, в катере он отсутствовал, при разборке изъяли, и нужен реактор. Если с реактором, то найдя подходящий, тот его разбирал и подетально переносил. Наполовину сделал, то с варп-двигателем проблема. Цельный цилиндр в 250 кг, он и хотел набрать пассажиров, и с ними совместно, на ремнях, принести варп-двигатель, поставить его, и улететь. Тот уже нашел рабочий, чудом подобрал, даже подходящая модель, странно что рабочий, но далековато он. Так что на борту свет был, вообще в бытовом вопросе катер оснащен полностью, даже с запасами постельного белья, его админы продают, я заселил пассажирок. И сменил пароль в управляющем компе. Тут полноценный судовой комп, хотя и собранный из 5 битых, снятых с других островов. Главное, все работает. Вот система жизнеобеспечения в порядке, даже баки с водой. Автономность месяц. На этом мы и уснули. Полночь, как вырубило. Все устали. С утра, поев пайки, все объяснил и все показал. Пока те нормально размещались в одной каюте, верхняя койка, четвертая, моя, Иргиз быстро накидала, кого можно взять и кому стоит предложить место в каюте, за какие суммы, и список ее должников. Не денежно должна, больше моральный долг, стоит им предложить со скидкой вывоз. Потом та изучила кают-компанию и кухню, накидала список припасов, что будут нужны, и утвари с посудой, с этим тут голяк. Так что пока та составляла списки, я побежал сначала к месту, где находится варп-двигатель, убрал в хранилище, а потом к полуразобранному реактору, и его прибрал, и вернулся, прихватив по пути 7 нычек поисковика. Теперь все собрать, там работы часа на 3, и можно идти за будущими пассажирами. И катер почти наверху, тут щель между корпусами, ему хватит протиснуться. Порядок. Когда вернулся, как раз обед был, печка и духовка на кухне работали, Иргиз из того, что мы принесли, отличный суп сварила, подобие лепешек напекала и сладкую сдобу. Все же какая же та отличная повариха, готовит просто замечательно. Ну ее это, да и видно, что занимается любимым делом. А ведь профессию начала осваивать уже когда сюда прибыла, на Славию. Учили ее другие повара. Ничего, обед мигом пролетел, глаза еще хотят, но желудок уже полон, его размер имеет границы. Так что пока возился в реакторный, собирал реактор, поставил его на станину, закрепил и собрал. Также на держателях разместил варп-двигатель, но пока не подключал, а он ремонта требовал. Через тестер отклик рабочий шел, но даже визуально видно по вмятине, что поврежден. Поэтому разборщики, те, что осматривают корпуса перед спуском на планету, его и пропустили. Нестабильный. Буду ремонтировать с приемами пси-силы. Так что с обновленным списком и побежал в сторону базы. Нужно много что закупить, а админы новые продуют, а потом в город, в ломбардах продать все то, что я без проблем смогу купить вне Славии, но тут это все очень ценится. Зачем мне это барахло увозить, когда я тут смогу все продать или обменять на что-то ценное, что продам, тем и обеспечу дальнейшую жизнь Иргиза и ее дочек. Все же я не считал себя членом их семьи, но помощь как раз считал обязанным. Добежал без проблем, по пути еще одну нычку поисковика вскрыл, с деталями ремонтного робота. Жаль, основы не было, чтобы целый собрать, там к базе, где спокойно расторговался. Легальным товаром, все важное оставил для города. Получал боны. потом от оценщиков в магазины. Закупался по списку Иргиз, выходил, незаметно опустошая баул, и возвращался за новыми покупками. «А это что?» – спросил я, указав на белый бумажный пакет с неизвестным содержимым. Глянул взором и заинтересовался. «Новинка, всего месяца два как поставлять начали с теплиц ферм. Внутри порезанные сушеные овощи и кусочки сушеного мяса. Как вода в котелке забурлила, бросил горсть, подсолил, и как готово, можно снимать с огня и есть. В каждом пакете три суповых набора, если на одного, или в одном пакете на троих. Для поисковиков сделали, да, и вот галеты еще, пользуются популярностью. Сколько у вас галеты этих суповых наборов? Меня заинтересовало, для себя готовить, когда времени нет, а горячего хочется, а тут все натуральное, без химии, вот и выяснял. Хм, пакетов осталось 36, а галет две коробки. Беру все, взял, оплатив, и вынес, прибрав в тупичке. Взор подтвердил, что это осталось без внимания. Обошел другие магазины, где припасами торговали, там такие наборы тоже были, и выкупил. Остальное по списку уже закупил, вот и побежал к окраинам города. Кстати, посещение недругов, местного хозяина баров и двух его видаков, тоже без трофеев не осталось. Должен же вернуть то, что те отжали. Тайников в их квартирах у двоих, тот первый в пролете, хватало, набрал изрядно ценного. Часть тут продам, что на славе, из того, что наиболее ценное, часть вывезу. Хорошие товары на других планетах империи. Вот так, посещая два ломбарда, три ходки с двумя полными баулами сделал, причем, тут же в ломбардах тратил все боны, выкупая нужное мне, например, ювелирку. Универсальное средство, тут покупаю дешевле и продам дороже вне славии. В общем, сделал две ходки, как раз темнеть начало, вот и двинул по адресам, что дала Иргиз. Тут даже была семья той девушки, что работала няней у дочек Иргиз, а ее мать в прошлом навигатор на эсминце пиратов была. Попались, и всю команду сюда отправили. 17 лет уже тут. Бежали от крикунов, куда глаза глядят, и попали в сети военных империй. Да кто они вообще, эти крикуны? Да и должна им Иргиз. Много ей добра принесли, однозначно берем. А Иргиз записала всем видеосообщение, я и давал прослушать. Типа я тут лишь курьер, так что люди начинали собираться. Мол, в полночь выходим, берите минимум вещей, чтобы не было перегруза.